На цветущий куст калины уселись две птички. Ой, дважды в год калина бывает ярче своих лесных соседок. Что правда, то правда. Весной весь куст калины усыпан крупными соцветиями. Как на них не полюбоваться? Да. Чуть позже, когда калина отцветет, завяжутся дробинки плодов, и опять она скромница незаметная. Но пройдет время, кисти красных ягод будто в яркий сарафан оденут калину. Ой, а рядом с ягодами-то и листья по-новому смотрятся. Да. Узорчатые, с зубчиками по краям. Чудо! Снизу они словно пушком покрыты. Хорош, хорош наряд. Что уж тут скажешь. Поглядеть — одно удовольствие. Летом одежда у калины зеленая, осенью желтая, а как морозец небольшой ударит, листва становится пурпурной, а в ягодах пропадает горечь, самое время их есть. Витаминов в них уйма, то-то птицам раздолье. Стоит в лесу куст со светло-коричневой корой, спелыми орехами усыпан. А где орехи, там, конечно, и бельчонок. А ты знаешь, лисина, про твои орехи стихи написаны. Не может быть. Вот, послушай. Знаете, вот что не безделка. Ель в лесу, под елью белка. Белка песенки поет и орешки все грызет. А орешки непростые, все скорлупки золотые. Ядра чистый изумруд, вот что чудом-то зовут. Зашелестела своими развернутыми к солнцу овальными листьями лещина, которую прозвали еще и орешником. Ее орехи висели на ветках в зеленых чашечках, которые называют плюсками. Края у чашечек слегка отогнуты наружу, словно в царскую корону одеты спелые подрумяненные орехи. Ядрышко плода большое и вкусное. Вот ты где, а я тебя по всему лесу разыскиваю. Не сердись, мамочка, я лещине про ее орехи сказку прочитал. Порадовал меня, малыш, хорошей сказкой. За это хочу угостить вас своими орехами. Правда, не изумрудными, но очень вкусными. О, спасибо тебе, лещина. Я уже начала запасы на зиму делать, и твои подарки мне в самый раз пригодятся. Зайчонок, куда ты так спешишь? Ой, туда, где человеку не проехать, зверю не пробраться, птице не пролететь. От сороки слышал, что есть такой дремучий лес. Хочу посмотреть, вот и бегу, ищу его. Ой, только не знаю, где его искать. Сорока улетела, и я не успел спросить у нее. Может, ты подскажешь? Карр, как же мне не знать пихтовый лес? В нем темным-темно, будто ночь среди бела дня над лесом опустилась. Стоят там стройные деревья-великаны, царство свое дремучее охраняют. Всюду стволы поваленных деревьев, да гниющие сучья и валежник, а земля покрыта мхом. В пихтовом лесу трава встречается редко. Ой, я боюсь. Какие страшные деревья. Лучше я туда не пойду. Карр, глупенький. Пихта очень красивое хвойное дерево. Особенно, когда растет рядом с лиственными. беги за мной, я покажу тебе пихту. Вот она! Ты только посмотри, какие у нее пушистые ветки! Хвоинки плоские, с тупым кончиком, сверху темно-зеленые, а снизу бледные. Вдоль каждой из них протянулись две белые узкие полоски. Ой, они мягкие и не колются. Хар, это дерево трудно спутать с каким-нибудь другим. Ты можешь узнать пихту еще и по шишкам. Они у нее всегда обращены вверх, не то что у ели. Да, красивые, а о шишках не заботятся. Ведь если шишки обращены вверх, значит, в них во время дождя попадает вода. Да что ты! Все шишки у пихты запечатаны смолой, так что не только дождь, но и сырость в них не проникает. Ай, хочу тебе сделать подарок. Держи шишку. Ой, ой, спасибо. Хар. Ой, ах, как пахнет. Пойду покажу маме.